Так я, благодаря Гумилеву, узнала и изучила всевозможных поэтов, не только русских, но и английских, французских и даже немецких, хотя сам Гумилев немецкого языка не знал и помнил по-немецки только одну строку, которую приписывал Гейне: «Ich bin der Gott der Musiker». Этот «Gott der Musiker» как единственный пример немецкого стихосложения часто вспоминался им. Книг у Гумилева было множество. Ему удалось с помощью своих слушателей, красноармейцев, привести из Царского села свою библиотеку. Но мне доказать, что Гумилев не ошибся во мне, было иногда не по силам. Так однажды он достал с полки том Блейка и протянул его мне. С Блейком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своими познаниями. «Tiger, tiger in the wood», — начала я. «Тигр, тигр в лесу», — английский. Но Гумилев, не обратив внимания на тайгера, открыл книгу. «Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите». И я послушно стала читать. Я читала и ничего не понимала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечения корней, тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась. «Ну, переводите же». «Не могу, Николай Степанович, я ничего не понимаю». «Почему же вы не понимаете?» «От того, что слишком сложно, я даже не поняла, о чем это». Гумилев разочарованно развел руками и свистнул. «Вот так так. Значит, вы невежественны, как карп». Я киваю. «Даже невежественнее карпа, по-видимому, ничего не понимаю». «А я всегда был уверен, что поэты — самые умные из людей, и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас». Я мигаю обиженно и морщу нос. «Ах, пожалуйста!» — неожиданно раздражается Гумилев. «Не вздумайте плакать. Если посмеете плакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами, поняли? Запомнили?» Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила. «Ну вот и отлично», — одобрил меня Гумилев. «Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?» «Не читала, сознаюсь я. Пробовала, но не поняла». «И Шопенгауэра не читали? И Ницше?» «Не читала». «Неужели?» Левый глаз Гумилева с недоверием устремляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки. «Даже забавно. Но ничего, мы это исправим». Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем софьяновом переплете. «Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите, легко и понятно. Вот вам так говорил Заратустра. Если и это не поймете, ну, тогда я действительно ошибся». Но я поняла, и Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в софьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из Бориса Годунова: «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биарице в 1944 году. Ницше я прочла без особого труда.